Глава 101. Обычная человеческая история. Разговор с Уилфом на время отвлек Флинн от того, что она подумала про Грифа и Лоубер, и во что сама не могла поверить. История его отношений с Даэдрой такая обычная и человеческая, несмотря на кучу заморочек из будущего, странным образом успокаивала. Флинн по-прежнему толком не понимала, чем Даэдра зарабатывает на жизнь и как связано с правительством Соединенных Штатов. Выходило что-то вроде звезды софт-порно и одновременно перформанса, про который им рассказывали в предвыпускном классе на истории искусств с примесью дипломатии. Еще Флинн так и не въехала, какова роль Штатов в мире Уилфа. По его рассказу выходило, они что-то вроде Коннора, только в масштабах государства и без чувства юмора. Впрочем, Флинн подозревала, что это уже и сейчас примерно так. Из трейлера все трое отправились домой, где Дженнис натушила зеленого горошка с ветчиной и луком, ужинали за кухонным столом вместе с Леоном и мамой. Мама спросила Такому, как ее зовут и чем она занимается. Такому как-то очень ловко ответила, ничего толком не объяснив про свою работу. Флинн видела, что мама это поняла и не обиделась. Она вообще была в куда лучшем настроении после того, как убедилась, что ее не отправляют с Литонии в Северную Виргинию. Обратно ехали таким же кортежем по совершенно пустой дороге. «Должно быть больше машин в такое время дня», — заметила Флинн. «Очень просто. Сейчас легче перечислить, что в округе не принадлежит Сальветре. Обе стороны дороги твои. Из того, что Сальветра не купила, большей частью владеет Мега. Чем-то частные лица, остальным — матрешка. Кукла? Конкуренты. Так мы их называем в ККВ. Штаб-квартира в Нассау, видимо, туда они в первый раз вышли из будущего, как Сальветра в Колумбию. Они въехали на окраину города, и Такома начала что-то говорить по беспроводной гарнитуре, заставляя конвой совершать неожиданные повороты. Насколько вообще колонна такого размера может делать что-нибудь неожиданно? Видимо, цель была подъехать к торговому центру сзади, не привлекая внимания луканов за желтой лентой, которую натянули подчиненные Томми из управы шерифа. Луканы вообще никогда не прорывались за желтую ленту, это как-то помогало им в судах. Многие даже специально получили юридическое образование, чтобы защищаться от исков, которые неизменно вчиняли им муниципалитеты. И еще они всегда протестовали молча. Тоже из каких-то непонятных юридических соображений. Стоят, держат оскорбительные плакаты и ни слова не говорят. Только в глазах горит злорадный огонь. Флинн грустно было думать, что люди могут так себя вести. В городе, по крайней мере, хоть кто-то ездил. В основном, правда, сотрудники ККВ, косящие под местных. Ни одного немецкого автомобиля. Те, кто торгует подержанными джипами, могли бы закатить шикарный корпоратив для рабочих на мексиканской фабрике. «Ты всю жизнь рыжая?» — спросила Флинн у Такомы, чтобы не думать про луканов. «Нет, на день больше, чем работаю в ККВ», — ответила Такома. «Пришлось обесцветить в ноль, прежде чем красить. Мне нравится. А моим волосам нет. И контактные линзы тогда же надела». «Да?» «Иначе вы с сестрой были бы так похожи, что люди бы замечали». «Мы тянули соломинки», — сказала Такому. «Я проиграла. А не то бы она стала блондинкой. Она была блондинкой в детстве, оттого такая рисковая. Так что, может, оно и к лучшему, что не стало». Флинн глянула на черный экран Полли, гадая, где сейчас Уилф. «А ты правда нотариус?» «Да, а еще дипломированный бухгалтер-ревизор. И у меня для тебя лежит бумага на подпись, чтобы превратить ополчение твоего братца из культа личности в зарегистрированную охранную фирму. Мне надо первым делом поговорить с Грифом. Без посторонних. Поможешь мне?» «Конечно. Советую пойти к Хуну. Там есть столик в нише, помнишь? Я попрошу его зарезервировать. Иначе ты не будешь знать, кто за ближайшей синей пленкой. Спасибо». Машина остановилась за фабой между двумя внедорожниками, из которых вылезали ребята Бертона в черных куртках и все, кроме Леона, с булками. «Готово?» — спросила Такома, глуша мотор. Флинн подумала, что ни к чему не была готова с той самой ночи, когда взялась подменить Бертона. «К такому не подготовишься. Наверное, как вообще к жизни.